Глава 45. Что? Он, наверное, шутит. Любит? Нет, это неправда. Не может быть правдой. Такой мужчина, как Руслан, не может любить меня. Он вообще не способен любить. Просто он хочет, чтобы я поверила в это и снова сделала так, как ему нужно. Была такой, как ему удобно. Все дело в пиар-компании, в его комфорте. А сказать можно что угодно. Ему так запросто даются любые правильные слова. Хватит. Вырываюсь и отхожу в сторону. Твоя любовь, показываю кавычки, зашла слишком далеко. Не надо мне врать. Я не маленькая девочка, смогу пережить правду. Так что можешь больше не притворяться. Руслан устало выдохнул, выпрямляя спину, засунул руки в карманы. «И не думал притворяться», — говорит мужчина. «Я все больше ощущаю себя малолетней дурочкой, которую хочет использовать самый красивый мальчик в классе. Ой, поправочка, уже использовал». «Любишь?» — спрашиваю. Серые глаза прожигают меня насквозь. Кажется, черти в его душе собрались вместе на шабаш. И поэтому заранее продумал, с чем я стану от тебя уходить. Думает, что мной можно и дальше манипулировать. Конечно, он все решил. Великий комбинатор и его сиятельство в одном флаконе. «Какой же ты!» — выкрикиваю. Голос срывается. Мои нервы на пределе. Прошло всего 2 дня, а мой мир полностью перевернулся. Я же знала, с самого первого дня знала, что никогда не стану ему ровней. Никогда он не станет воспринимать меня всерьез. Руслан всегда умело играл моими чувствами. Конечно, он знал. Всегда знал. Понял сразу, что я влюблена в него, и поэтому соглашусь на все, что он мне предложит. Только такая влюбленная идиотка, как Настя, могла не замечать 1000 сигналов и знаков, что мы друг другу не подходим. И только такая наивная дура, как я, могла всерьез считать, что сможет изменить самовлюбленного принца. Все оказалось ложью, от начала и до конца. Теперь ненавижу себя за это. Должна и его ненавидеть, но не могу, потому что все равно люблю этого гада. Внезапно Руслан срывается с места, и не успела я возразить, как он подхватывает меня под ягодицы, прижимая спиной к стене, заставляет обхватить его торс ногами. Он впивается в мои губы жадным поцелуем, нагло, жестко, не оставляя шанса на сопротивление, до боли терзая своим напором. Так, как умеет только он. Но сейчас я могу ощущать только боль внутри. Меня разрывает на части от противоречий и обиды. Его поступок и глупые объяснения не дают покоя. Я не могу ему верить. Это всего лишь игра, способ снова сделать меня послушной куклой. И он успешно справляется с задачей. Боже, какая я жалкая! Он поступил как мерзавец, а я пошло стану ему в губы под грохот собственного сердца. Этот мужчина разбил мне сердце, разорвал душу на мелкие кусочки. Но ему этого мало. Он решил окончательно сломать меня, растоптать остатки гордости. Потому что знает, противостоять ему я никогда не умела. Только что я говорила ему, как сильно ненавижу. А теперь стоило ему прикоснуться, и тело отчаянно вибрирует, желая этого гада каждой клеточкой. Мурашки бегают по коже, тело плавится в его руках. а внутри столько невысказанных слов и эмоций, от которых хочется кричать. Я люблю Руслана и его же ненавижу. Я себя ненавижу за эту любовь. Она делает меня беспомощной рядом с ним. Готовой на все, только бы угодить, сделать ему хорошо. Становится все равно, что будет со мной дальше. Плевать на все его прегрешения, на сложный характер и его поступок, который нельзя прощать. Только бы чувствовать на себе эти руки и губы, слышать хриплые стоны, ловить его страсть и думать, что он не солгал мне, когда сказал, что любит. Я сломалась, он добился своего. Прижимаюсь к его губам своими, а по щекам текут слезы. Что-то треснуло во мне. Девочка Настя, которой я была раньше, перестала существовать. Вместо стонов посыпались всхлипы. Я перестала сдерживать себя, всхлипы переросли в рыдания. Руслан тут же прервал поцелуй, ослабил хватку. Его пальцы коснулись моих щек, размазывая влагу. Такие нежные прикосновения, пусть они не заканчиваются. Я люблю в мужчине все, от серых глаз до кончиков пальцев. Люблю так давно, как сама себе боюсь признаться. Быть может, с нашей первой встречи. Тогда я и подумать не могла. А теперь все смешалось. Жизнь полна поворотов и иронии. Я продолжаю всхлипывать, не открывая глаза, потому что боюсь увидеть холодное равнодушие в его взгляде. Только Руслан умеет обжигать холодом. «Девочка моя, прости», — шепчет мужчина хрипло. Каждое слово раскаленным бальзамом плывет по венам. Я так долго мечтала услышать в его голосе нежность, что теперь не могу поверить в то, что мне не послышалось. Боюсь открыть глаза и увидеть, что никакой нежности нет. Мне все привиделось. «Любимая», — говорит мужчина, смазывая губами слезы. «Моя храбрая девочка, прости». Зачем он так со мной? Снова ищет способ вернуть все в прежнее состояние? Покладистая Настя, готовая на все. Именно такой я ему нужна. Слезы текут все сильнее, всхлипы громче. Не верю ни одному слову. Больше не поверю, что бы он ни сказал. Люди не меняются вот так вдруг. Тем более такие, как Руслан. Мужчина подхватывает меня на руки, несет к лестнице. Мы поднимаемся на второй этаж. Он заносит меня в спальню и укладывает на кровать. Конечно, куда же еще он мог меня принести? Руслан не станет блюсти целибат, даже если я загадаю 1000 желаний. Для него мое слово ничего не значит. Главное — получить то, чего он хочет. Пусть так. От меня прежней все равно ничего не осталось. Безвольная кукла. Я даже не пытаюсь сопротивляться. Но Руслан не домогается меня. Он ложится рядом, притягивает к себе, укладывает мою голову на грудь. Зарывается носом в волосы, целует макушку. «Тише, малыш!» Шепчет ласково, тебе просто нужно отдохнуть. Спи, я не стану мешать. Все почти идеально. Если не вспоминать подлость мужчины, то я давно мечтала именно об этом. Слезы постепенно иссякают, всхлипы все тише. Руслан прав. Я устала. У меня нет сил спорить с ним. Тише, любимая, шепчет Руслан мне в волосы. Так нежно, как я была уверена, он не умеет. Сознание уплывает, проваливаюсь в сон. Мне снится Руслан, наша первая встреча. Тогда я безумно испугалась, а теперь во сне совсем не боюсь. И даже сквозь сон Мне это показалось настолько странным, непривычным, что глаза открылись сами собой. Я лежу на кровати, повернувшись на бок. Руслан прижимает меня к себе, обняв за талию и уткнувшись носом в волосы. Удивительно, как бы мы ни засыпали, всегда просыпаемся так. Я даже улыбнулась, глядя на его ладонь, которая расслабленно лежит у талии. Можно подумать, что ничего не изменилось. Но это не так. Все иначе, назад дороги нет. Я не смогу жить так же, как раньше, зная все то, что знаю теперь. «Ты спишь?» — спрашиваю тихо. «Нет». «Мне не нужен дом. Ничего от тебя не нужно». Говорю, не поворачиваясь к мужчине. Рука на моей талии крепко сжалась. «Ты мне нужна», — говорит Руслан, максимально усложнив мне задачу. «Ты тоже мне нужен, но не так, когда я каждый день буду ждать подвоха. Я просто не смогу жить в вечном предательстве и страхе. Как только ты получишь заветную должность, дашь мне развод». «Насть», — выдыхает мужчина мне в волосы, — «не хочу тебя отпускать». В груди болезненно сжалось сердце. Слез больше нет, оттого стало еще труднее. «Обещай мне». Настаиваю, усилием воли, заставив голос звучать уверенно. Повисло молчание, в горле застрял ком. Повторить на бис свою просьбу я просто не осилю. Слишком непросто она мне далась. «Обещаю», — слышится сиплое у меня в волосах.